Вы призвали. Кванада. 3. Эпизод 51. Выбор, который каждый делает самостоятельно. После встречи с обычным японским школьником Йоши, Влад Келлер понял, что объективных причин оставаться в Ридосе у него больше нет. Король демонов оказался марионеткой в руках правящего совета и сам по себе представлял интересы не больше, чем любой менеджер низшего звена в большой корпорации, то есть фигурой по-своему полезной, но без необходимости личных встреч. Подобному проводнику чужой воли достаточно телефонного звонка, о чем призванный герой сразу и договорился. «Я буду приходить в твои сны и говорить, что нужно делать», — сказал он ему на прощание. «Это займет определенное время, нужны довольно тонкие воздействия на сложившуюся ситуацию. Но если ты не будешь заниматься самодеятельностью, то вскоре сможешь стать более независимым, а впоследствии прибрать к рукам власть в темном союзе». С последним, если быть честным, Влад немного слукавил. Отдавать управление целым государством в руки человека, который за 30 лет пребывания пусть и в номинальной должности ничем себя не проявил, он не собирался. У каждого имелся свой потолок, и большинство людей его никогда в жизни не достигает. Однако Йоши стучался макушкой о свой уже очень долгое время. Хотя, думал миллиардер, если он себя проявит хорошим исполнителем, то почему бы и не дать ему фронт поответственнее. Впрочем, решил он чуть позже, это не вопрос сегодняшнего дня. Сегодня ему и без Йоши есть чем заняться. Поэтому, выйдя из сеанса сна, Влад первым делом отвязал эльфийку от кровати. «Мои дела здесь закончены», — сказал он. «Я готов отправляться домой». И тут же выяснилось, что ряд нюансов в сделке с Йоши он не оговорил заранее. Его ошибка, думала другом. «Прямо в Итанию я не смогу тебя доставить», сказала девушка. «Никогда там не бывало, и у меня нет карты рисунков, по которым я смогла бы навестись, и взять их здесь неоткуда. Ближайшая точка», — ругаться на пленницу попаданец не стал, хотя и хотелось. «Побережье Итиаса», — ответила та. «Я была на корабле, который проходил мимо. Туда смогу». «Пойдет», — прикинул расстояние мужчина. «Нужно время на подготовку, восполнение резерва, магический ошейник, как он знал благодаря Дроу, не только блокировал магию, но и не позволял творящему ее накапливать ману, то есть резерв волшебницы оставался на том же уровне, каким был, когда она попала в плен, он был почти полным. «Мне хватит на пару порталов». «Отлично». Одной рукой Влад взял эльфийку за руку, а другой расстегнул артефакт на ее шее. «Тогда делай, мне нужны для этого обе руки». Когда ошейник был снят, девушка облегченно вздохнула, словно с ее плеч только что сняли тяжеленный камень, и выразительно посмотрела на своего пленителя. Конечно, не отпуская руку, мужчина зашел эльфийке за спину и двумя ладонями обхватил ее талию. «Так пойдет, не хочу, чтобы ты прыгнула без меня, или каким-то иным образом отомстила». «Пфф», Эу дернула плечиком, но больше ничего не сказала. Больше не тратя времени на препирательство, она развела руки и начала колдовать. Наблюдающий за ней призванный герой лишь отметил, что ее школа магии отличается от той, что использовал его маг-телепортер Ириан. Тот постоянно что-то бормотал, и уже лишь вычерчивала пальцами в воздухе символы, которые на миг появлялись, после чего сразу же исчезали. «Если она попытается ударить по мне боевой магией, то ее ждет большой сюрприз», — подумал он про себя. Но девушка ничего такого не замышляла. После нескольких секунд пассов перед ней появился светящийся овал в человеческий рост, который еще чуть позже превратился во что-то похожее на призрачное, дрожащее в воздухе зеркало. «Можно идти», — доложила она. «Отлично». Влад без лишних слов подхватил взвизгнувшую эльфийку на руки и шагнул вперед. Место, в котором он оказался, мало походило на побережье Итиаса. Если только не предположить, что Эу с борта проходящего мимо корабля могла заглянуть внутрь какого-то помещения. Призванный герой с девушкой на руках вышел из портала в большой комнате, примерно 20 на 20 метров, стены которой были отделаны мрамором и украшены затейливой резьбой в растительных мотивах. А еще тут находились воины, эльфы, если быть точным, десяток вооруженных мужчин и женщин, моментально наставивших на появившихся людей острия копий. «Это не Итиасия», — произнес Влад, оценивая обстановку. Эльфийку он сразу же поставил на каменный пол, но отпускать не спешил. «Ты меня обманула, ха!» — без капли страха отозвалась Эу. «Ты в зале охоты, человек. Отсюда поисковые партии эльфов отправляются на рейды, и сюда же возвращаются. Здесь всегда дежурит гвардия Сокола. Это лучшие воины моего народа, дурочка, без гнева сказал призванный герой. Последнее столкновение меня с воинами твоего народа закончилось не слишком хорошо. Для них, ты решила этих принести в жертву, он совсем не блефовал. Замкнутое помещение, это не то же самое, что лес, где стрелки могли разбегаться в разные стороны и безнаказанно стрелять по непоспевающему за всеми орку. Здесь преимущество было на его стороне. Темный талант защитит от урона, и гоняться ни за кем не придется. Ты очень самоуверен. Несмотря на то, что она находилась в руках у своего пленителя, девушка вела себя дерзко, считая, видимо, что контролирует ситуацию. Трезво оцениваю ситуацию. И, кстати, ты ведь первой умрешь. Совсем не страшно, эльфы, пока они соумело болтали, окружили призванного героя, почти упираясь кончиками копий в его тело. Правда, они не знали, что благодаря пране, которую в него щедро вливали жители протектории, могло выдержать куда больше, чем десяток уколов. А может и не нужно никому умирать, эльфийка каким-то образом смогла так вывернуть шею, что почти заглянула в лицо Владу. Гвардия Сокола обвешана защитными артефактами, которые блокируют большую часть урона. К тому же, за дверями находятся маги, способные уничтожить любого врага. Кроме того, зал охоты специально создан, как фильтр, чтобы ничто, что рейдеры принесут из похода, не навредило другим. Маги просто запечатают вход, и ты, даже если справишься с воинами и убьешь меня, останешься здесь в заточении, до тех пор, пока не умрешь от голода. Есть нужно всем, даже призванным героям и великим магам. И это я не говорю о том, что за стенами зала лабиринт, а за ним, целый город моих соотечественников. Ты попросту не сможешь убить всех. Если она говорила правду, а было не похоже, что девушка блефует, то попаданца она переиграла. Он воспринял это почти спокойно, лишь ощутил легкий укол досады. В конце концов, побеждать всегда невозможно, как и просчитать все на свете. Он ведь понимал, что эльфийка способна выкинуть что-то вроде этого, но посчитал это обоснованным риском. «Если никому не нужно умирать, то зачем ты привела меня сюда, Эу?» С сарказмом спросил он, что хотела доказать, что способна обвести меня вокруг пальца. «Молодец, у тебя получилось. А теперь скажи мне, что собираешься делать дальше?» «Заключить сделку», — улыбнулась она. «Помнишь, как ты сказал мне в Ридосе, я получу свободу, если выполню твои требования. То же самое я хочу и от тебя. Не вполне понимаю. Ты, призванный герой, человек из другого мира, одаренный богами. Ты тот, кто может вернуть нам наш дом». В жизни Влада Келлера было множество переговоров. Случались и такие, когда договариваться приходилось под прицелом пистолета. Здесь вместо огнестрела у его противников были копья, мечи, луки и магия, но принципиальной разницы он не наблюдал. Поэтому не стал совершать поспешных действий и решил понаблюдать за развитием ситуации. Девчонка провернула этот трюк, чтобы притащить его сюда, рискуя собственной жизнью и жизнями этих соколиков. Значит, считает риск обоснованным, и цель – достойной, умная, смелая, готовая к самопожертвованию. Остается только один вопрос. «Я не буду заключать с тобой сделку, Эу», – сказал он. «Это не совсем твой уровень. Если уж ты притащила меня сюда, чтобы я помог эльфам вернуть их утраченный дом, будь добра найти того, с кем я буду вести переговоры». И демонстративно оттолкнул от себя эльфийку, легонько, чтобы она не напоролась на чистокол острых лезвий. Впрочем, гвардия Сокола продемонстрировала прекрасную реакцию. Копья на мир разошлись в стороны, пропуская девушку, после чего снова образовали стальное кольцо. «Что ты имеешь в виду?» Из-за спин воинов выкрикнула Эу. «Приведи сюда своего короля», — пояснил он, усаживаясь на пол, «или того, кто правит вашим народом в изгнании. Я подожду». Насколько он понимал, эльфийка перенесла их порталом на второй материк этого мира, Куэр, в северо-западной его части, скорее всего, в королевство Ритрат, где нашел прибежище почти весь ее народ, лишившийся в результате войны с темным союзом собственного государства, Ридани, довольно далеко от дома, которым он уже привык называть Итанию. При этом Влад не считал, что произошло что-то непоправимое. Сразу не убили, чего-то от него хотят, это более чем достаточные стартовые условия. А то, что возвращаться придется с другого материка, проблемой он не считал. В конце концов, какая разница, из темных земель или из Куэра? Влад не был фаталистом, просто не видел смысла тратить силы и эмоции на то, чтобы переживать, когда ситуация развивалась не по плану. В конце концов, Это ведь не падающий с 10 тысяч метров самолет с отказавшими двигателями. А ведь даже у оказавшихся на борту есть шанс, пусть и небольшой, на удачное приземление. На полу, окруженный гвардейцами, мужчина просидел около получаса. Эу ушла за компетентным лицом, а сам призванный герой потратил это время на игру ума. Придумывал разные варианты вплетения новой вводной, эльфов, в свои планы. Так как знал он о них немного, выходило откровенно плохо. Когда же тяжелые двери, которые даже тараном было бы сложно пробить, отворились, впуская его бывшую пленницу, успевшую переодеться в темно-синее свободное платье, и молодого, но очень представительно выглядящего мужчину-эльфа, попаданец поднялся. Правитель Литанийской протектории, Влад Келлер, отрекомендовался он, хотя и оставался в прежнем, орочьем обличье. Темный талант давал ему защиту, и он не собирался от нее отказываться. К тому же, начинать переговоры голым – такая себе идея. Вальтенитра, по прозвищу «Лунный ручей», чуть наклонил голову мужчина, которого окружало едва видимое свечение защитного заклинания. Князь скитальцев, утративших свой дом, речь его действительно текла, подобно ручью, гладко и даже немного напевно, а еще чуточку манерно, будто правитель эльфов выступал на конкурсе чтецов, декламирующих свои стихи. Влад решил, что князь ему не нравится. Впрочем, на первое впечатление он редко обращал внимание. Как правило, обычно оно было ошибочным. «Что ж, князь, рассказывайте, чего именно вы хотите и как намерены это получить. Полагаю, Эу уже рассказала вам про то, что я призванный герой, и уже успела поделиться своими идеями о том, как меня использовать». Некоторое время Вальтенитра молча рассматривал собеседника. На его лице застыло ничего не выражающее выражение, как у хорошего игрока в покер, но не политика. Последние прячут настоящие эмоции за улыбкой, но глаза его выдавали. В них светился настоящий интерес и надежда. Глупое чувство, как считал попаданец. Строить лишь на нем стратегию он бы лично никогда не стал. О героях из другого мира, призванных в наш мир богами, ходит множество слухов. Издалека начал «Лунный ручей», и все они сходятся в том, что им доступно то, что не под силу другим живым существам. Некоторые даже являются персонажами пророчеств, каждая из которых говорит об изменении существующего порядка вещей. Вот с этим Келлер мог бы поспорить, особенно после того, как повстречался с королем демонов, точнее, японцем Йоши, который фактически жил в тюрьме уже 30 лет, и был лишь заменой того, кто 150 лет назад действительно поднял на борьбу все расы, которые в этом мире именовали темными. Такое себе достижение. Вслух, однако, он сказал совсем другое. Допустим, в наших преданиях нет пророчеств о призванном герое, который сможет вернуть нам наш дом. Продолжил между тем князь эльфов. Ничего не говорится о человеке, умеющем принимать облик орка. Прости, а о том, что вы потеряете свое государство в результате восстания тех, кого столетия считали рабами, там что-то было, перебил его Влад. Просто хотелось бы понимать. Глаза эльфа сверкнули гневом. Тон попаданца ему явно не понравился, но на лице не дрогнул ни один мускул. Нет, тем не менее, ответил он. Но ты смог пробраться в самое сердце столицы демонов, выжить там и даже добраться до их короля. Это говорит о том, что тебе доступно то, что не под силу другим. К тому же, моя младшая дочь редко ошибается. Короткий взгляд, брошенный князем в сторону Эу, сообщил призванному герою, что речь именно о ней. Дела, подумал он с внезапно возникшим весельем, а девчонка-то непростая, целая княжеская дочь, хотя бы и правитель рассеянного по миру народа. Твоя дочь умна, просто чтобы поддержать разговор, бросил Влад, смогла по одним косвенным признакам вычислить меня, достойна уважения. Тем не менее, князь, ты что же, серьезно считаешь, что один человек способен вернуть вашему народу государственность? Да, ну, переубеждать не буду, мужчина ты взрослый, за свои заблуждения отвечаешь сам. Я уверен, что если с нами будет призванный герой, все народы Куэра поднимутся на борьбу с мерзкими отродьями, захватившими северные земли обоих материков. С горячностью, плохо вязавшейся с застывшей на лице маской, проговорил Вальтенитра, как символ. Боюсь, этого маловато. В больших войнах решают большие батальоны, грамотная стратегия, логистика и отлаженная экономика за спиной. К тому же, я сейчас нахожусь в процессе пересмотра своего мнения относительно Темного Союза. Попаданец намеренно сообщил это, чтобы увидеть реакцию собеседника, и не прогадал. «Что?» – вскричал эльфийский правитель. «Ты не собираешься искоренить этот нарыв на теле нашего мира?» «Спокойнее», – примирительно поднял руки Влад, и сразу же нанес следующий удар. «Просто я посмотрел, как они живут, и не увидел демонов. Иные, не похожие на людей расы, да, но точно не из чади ада, несущих смерть всему живому». Князя буквально перекосило от негодования. Маска показного равнодушия слетела с него в один миг. Красивое лицо с безупречной кожей пошло красными пятнами, а глаза, казалось, были способны испепелить любого. «Эти твари не заслуживают жизни. Поклоняющиеся темным богам отродья должны быть уничтожены под корень, или возвращены в рабское стойло, где пребывали до этого», — с невинным видом уточнил король Литании. «Да как ты смеешь?» — окончательно взорвался эльф. «Даже говорить подобное — страшное святотатство. Они строят дома и дороги, растят сельхозкультуры и разводят различных животных, торгуют друг с другом и заводят семьи. Не очень понимаю, чем они, в таком случае, отличаются от тех же эльфов. Ты безумен, а ты — дерьмовый правитель для своего народа и никакой переговорщик». Не остался в долгу Влад. О том, с кем говорит, он уже узнал все, и результат его не порадовал. «Черт возьми, если я так тебе нужен, то убеди меня, а не рассказывай о своих притязаниях и о том, что другие на это не имеют права. Думаешь, достаточно притащить меня сюда, запереть в этом зале, и на этом основании требовать, чтобы я занял твою сторону? Огорчу тебя, Вальтенитра, нет. Тогда ты будешь сидеть в этой комнате до тех пор, пока не изменишь своего мнения». Эльфийский князь гордо вздернул подбородок, развернулся и направился к выходу. За ним, продолжая держать копья наготове, стали отступать и гвардейцы. Простоявшая у выхода весь разговор и ускорчила виноватую мордашку, но ничего не сказала. «Перебить их всех, что ли?» На миг призванный герой дал волю своей темной стороне, и тут же загнал ее обратно в стойло. «Нет, это не конструктивно. Посмотрим на развитие ситуации». Эпизод 52. Ситуация, которая разворачивается на 360 градусов. Вряд ли зал охоты эльфы когда-то планировали как тюрьму для VIP-персон. Скорее, как рубеж обороны и, на крайний случай, пункт временного размещения для вернувшихся порталом рейдеров. Ну, мало ли, притащит из темных земель какое-нибудь проклятие, не в город же их пускать. Но с появлением внутри Влада Келлера концепцию помещения срочно пересмотрели. Изнутри убрали гвардию, поставив ее снаружи, занесли здоровенную кровать с периной и горой подушек, обеденный стол, стулья, пару уютных кресел, и даже картины повесили на стены, чтобы создать ощущение обжитости. Однако результат все равно оказался похожим на размещение спальни посреди взлетной полосы военного аэродрома. Больно уж пространство было большим. «Отец не хочет, чтобы ты чувствовал себя пленником», — пояснила все эти дизайнерские ходы ЭУ. «Запереть человека, который не хочет оставаться, и тем склонять его к сотрудничеству, которого он не желает, как еще это может называться?» — хмыкнул в ответ призванный герой. «Вынужденным гостем», — пожала плечами девушка. «А вы, эльфы, умеете в слова, прямо как янки. Кто это?» «Одна из рас, если так можно сказать, из моего мира, тоже считают, что им все должны. Ты наш шанс на возвращение родных земель», — пожала плечами эльфийка. «Глупо его не использовать. Поэтому отец считает, что ты станешь сговорчивее, когда посидишь в заперти. Заметь, мы не пытаем тебя и не склоняем к сотрудничеству силой. Серьезно, ты размещен с королевскими удобствами, хорошо питаешься. Зачем ты вообще пришла? Рассказать тебе об одном городе в Ридане. Колоба, так он назывался. Во время вторжения короля демонов он был полностью стерт с лица земли. 37 тысяч его жителей были убиты или обращены в рабство. В городе Колоба находился один из красивейших храмов двух континентов. Его Бифрон повелел снести. Да, блин, опять, в заключении Влад пробыл уже 5 суток. Конечно, сложно было отсчитывать время в помещении без окон, не видя день снаружи или ночь, но у него был способ покидать стены, о которых его тюремщики не знали. Точнее, и узнала, но без понимания, как он работает. Так что сразу, как его заперли, призванный герой улегся спать, после чего в астральном теле отправился изучать окрестности. Прошелся по обещанному лабиринту узких переходов, нашел из него выход и оказался внутри настоящей крепости. Как позже выяснилось, занимающий сравнительно небольшой кусок внутри человеческого города на окраине, примерно 500 на 500 метров. Этакий анклав эльфов. Больше всего он походил на гонконгский город-крепость Каулун. Влад видел фильм про него, когда еще в молодости побывал на китайском острове, с поправкой на эльфийскость, естественно, то есть без гроздей свисающих проводов, кровельного железа и куч мусора, просто полностью обособленная от остальной части города группа зданий, смыкающихся своими фасадами в крепостные стены, и имеющая несколько контролируемых входов и выходов, закрыв которые, можно было превратить городок в неприступную твердыню, битком забитую защитниками. А эльфов тут было много, неприлично много. Подслушав разговор парочки стражников на входе, призванный герой был шокирован. Постоянное население насчитывало 25 тысяч, и жили они буквально друг у друга на головах. Высота зданий, чего Влад пока не встречал в мире гений, достигала 12 этажей. При этом отдельные здания стояли так близко друг к другу, что перейти из одного в другое можно было без всяких проблем, просто шагнув из окна в окно. Но если для защиты такая плотность построек играла в плюс, то в случае со способностью попаданца путешествовать во сне играла в минус создателем. Невидимый и неслышимый, за первые сутки пребывания в плену он сумел обойти буквально весь город-крепость. Обнаружил, где кучкуются военные, где едят, где хранят оружие и боеприпасы, и где проживает князь этого народа. Но главное, он определил локацию, куда хитрая эльфийка его затащила. Ею оказался город Андридж, второй по величине населенный пункт в королевстве Ритраты, если можно так сказать, столица эльфийского народа в изгнании. После чего Влад воспользовался другой зигитской способностью и дал знать своим домашним, где сейчас находится. После чего оставалось только ждать, ну, и дополнять в голове схему города. Эу приходила каждый день. Обычно она просто рассказывала, какие беды эльфам причинили темные расы, какие в Ридании были развитые науки, культура и ремесла до восстания Дроу, и о том, как справедливо было бы все это вернуть обратно. Влад иногда спорил, иногда откровенно подначивал эльфийку на конфликт, но большей частью слушал внимательно и кивал. Информации не бывает много, считал он, даже ангажированной, той, что тебе дают существа, держащие тебя в плену. А уж зерна от плевел он давно научился отделять. Но на шестой день девушка решила сменить тактику. Явилась без охраны и, как оказалось чуточку позже, практически без одежды. Один лишь только плащ, который мягко упал к ее ногам, когда она потянула серебристые шнуры. Ну, допустим, не без удовольствия рассматривая роскошное тело княжны, произнес призванный герой. Одно только непонятно. Чего ты собираешься добиться этой попыткой соблазнения? Сотрудничество, перехода на вашу сторону, за пару крепких сисек, Пэйу было видно, что ситуация ее до крайности смущает. Щеки, по крайней мере, у нее буквально пылали. Нет, вероятнее всего, за свою долгую эльфийскую жизнь ей приходилось раздеваться перед мужчинами. Но вряд ли после этого она оставалась стоять, позволяя себя рассматривать, как куклу на прилавке. Причем, читая в мужском взгляде лишь некоторый интерес, а он еще и говорил всякое обидное. «Я могу стать твоей женой», — звонко выкрикнула она. Предполагалось, что это заявление прозвучит весомо, но что-то пошло не так. «А ты, принцем-консортом всех эльфов Гинея, то есть, пара крепких сисек и титул цыганского барона», — задумчиво произнес попаданец. «Я польщен, как ты смеешь так говорить?» Про цыган Эу не вполне поняла, но догадалась, что сравнение очень уничижительное. «Прости, прости», — Влад вскинул руки, будто прикрываясь ими от гнева девушки. Прозвучало грубовато, хотя, по сути-то верно. «Скажи, а вот этот сеанс спонтанного стриптиза, это твое решение или отец надоумил? Он не знает». Сразу после этой фразы эльфийка уткнулась взглядом в пол и больше его не поднимала. «А это хорошо, знаешь ли», — покивал призванный герой. «Ну, в том смысле, что он тебя не посылал, а ты сама по глупости полезла, иначе я бы окончательно на нем крест поставил, как на правителе. С другой же стороны, это не лучшим образом характеризует тебя, твой ум, в частности. Почему это?» Бедняжка совершила было движение, чтобы поднять плащ, потом подумала и, видимо, решила, что это будет выглядеть еще более жалко, и осталась стоять обнаженной. «Ответь на два вопроса, и сама поймешь», — усмехнулся мужчина. «Вопрос первый. Что мне мешало овладеть тобой, когда ты полностью находилась в моей власти и даже магией не владела? Более того, мы с тобой провели парочку ночей, когда ты была связана по рукам и ногам. А, не спеши отвечать, просто подумай». И вдогонку второй вопрос, что мне мешает сейчас трахнуть тебя, а потом забыть о договоренностях, о всей этой женитьбе, о титуле принца-консорта, мерзавец. Эу все-таки сделала выбор. Присела, накинула на себя плащ и торопливо устремилась к выходу. Ну, был бы я таким, то поступил бы именно так, как сказал. А сейчас лишь от ошибки тебя уберег, а ты, вместо благодарности, обзываешься, рассмеялся Влад. Женщины, вроде столько уже на свете живу, а никак не могу вас до конца понять. Жены вот тоже говорят, что я слишком прямолинеен. Мол, нельзя так с девушками. На последней фразе, не дойдя до дверей лишь нескольких шагов, эльфийка остановилась, обернулась. Так ты женат? О, а это проблема, дважды, если быть точным. Старшая жена, королева Ранета, бывшая принцесса Итании, и вторая, княжна Людвига из Гумонда. Первая, воительница, а вторая, изобретатель. Еще есть любовница из Ситанов, хотя ее тоже впору называть женой. И одна взбалмошная богиня, но с ней вообще все сложно. Думаешь, появление в семье эльфийки все еще больше усложнит? Подонок. Опять же, ничего, кроме честности. Я вообще за честность в отношениях, знаешь ли, от этого они только крепче. Конечно, лишь в случае, если партнеры эмоционально зрелые. Ты здесь сдохнешь. Напоследок Эу еще и дверью попыталась хлопнуть, но створки были слишком тяжелыми, так что вышел у нее лишь очередной конфуз. От резкого движения полы плаща разошлись, и гвардия Сокола смогла короткий миг наблюдать обнаженное тело своей княжны. «Ну, это вряд ли, милашка», — усмехнулся он и откинулся на кровать. Утром восьмого дня Влад, как обычно, выбрался на самую высокую точку внешней стены города-крепости и уселся на зубцы, встречая рассвет. Высота была приличной, холодный северный ветер, будь мужчина в физическом, а не в астральном теле, так и норовил бы сбросить его вниз. Но все это искупалось потрясающим видом на далекие горные хребты, над которыми поднималось яркое солнце. Вид стал еще прекраснее, когда вдалеке попаданец разглядел несколько десятков черных точек. «А вот и моя лягушонка в коробчинке пожаловала», — улыбнулся он. По мере того, как летающие корабли приближались к стенам Андриджа, улыбка эта становилась все шире и шире. Воздушный флот протектора немного разросся, пока он шатался по темным землям и сидел в плену у эльфов. Призванный герой насчитал два десятка драконов, первых летающих кораблей этого мира, пятерку китов-транспортников, шесть дельфинов-разведчиков. В центре же построения плыли целых три массивных, но при этом невероятно изящных небесных брига, крейсеры возродившейся империи из проекта «Касатка». За пару часов корабли стали хорошо видны всем в городе. Люди высыпали на стены, улицы, тыкали руками в небо и что-то кричали, в основном испуганные. Парочка особо нервных стражей на стенах даже попытались разрядить в них свои арбалеты, но флот шел слишком высоко, чтобы болты могли долететь до днищ. В построении рыбацкая сеть он завис прямо над городом-крепостью и досмотреть Владу не дали. Чьи-то руки грубо схватили его за плечо и встряхнули, а голос заорал в ухо. «Просыпайся! Ах, какой сон обломали, сволочи!» Широко зевнул призванный герой, обнаружив нависающего над собой эльфийского князя. «Прошу прощения за грубость, ваша милость, случайно вышла, не думал обнаружить вас в своей постели». Юмор эльфийский правитель не оценил, вместо этого он склонился еще ниже и заорал еще громче. «Эти штуки над моим городом, твоя работа, КХМ, вы пролетающие корабли, конечно, это мои, полагаю, это одна из моих жен привела его, а вы на что рассчитывали, когда посадили в эту миленькую тюрьму императора? На ноту протеста? Прикажи им уходить. Но зачем? Они же так долго сюда шли, с другого континента. Отдай им приказ, иначе умрешь. Так ты решишь убить призванного героя и похоронить надежду своего народа на возвращение отнятых темными земель? Да, будь я проклят. Ну, вперед. Своих способностей эльфам Влад пока еще не демонстрировал, поэтому, когда приставленный к его горлу клинок надавил на кожу и соскользнул с нее, не оставив и царапины, у него появилась редкая возможность понаблюдать за изумленным выражением лица Валят и Нитра. «Как талант призванного героя», — любезно пояснил попаданец. «Можешь ударить посильнее, но эффект будет таким же, и от магии тоже. Короче говоря, не трать силы. Тогда я прикажу магам сжечь твои корабли». Эльфа натурально корежила от бессильной ярости. «Приказывай, чего уж, только они держатся на такой высоте, на которую твои маги даже крошечного огненного шара забросить не смогут, а мои люди в ответ начнут бомбардировать твои эльфийские трущобы горшками с горящим маслом, здоровенными такими, на сотню литров каждый. Мы их делаем из очень прочной глины и с очень толстыми стенками, так, чтобы разбиться они могли, только упав с большой высоты. Как думаешь, что в результате произойдет? В настолько густонаселенном районе, в кандалы его, видят боги, я держался сколько мог. Короткого, но сильного удара в челюсть эльфу хватило, чтобы свалиться с кровати и покатиться по полу. Сам же Влад, накинув более подходящую для драки боевую форму черепаха ящера, словил грудью десяток стрел от стражи и проревел: «Хватит, я, чертовы вы недоумки, так в первый же день мог перебить вас всех до одного, а потом выйти в коридор и устроить там геноцид эльфийского племени, но до последнего давал вам шанс решить дело миром, даже сейчас этот шанс еще есть. Ну, еще кто-то хочет попробовать эту шкуру на прочность или уже включит мозги и позовет сюда Эутенитра? Ее отец надолго прилег, а переговоры я буду вести только с представителями правящего дома. Гвардия Сокола, а бойцов сюда набилось десятка два, трусами не были, и они бы продолжили сражаться, даже с противником, которого не берет честная сталь и магия». Кто-то из задних рядов даже озвучил вполне рабочую идею принести сети и спеленать монстра, но получил по каске от старшего по званию, который ситуацию оценил более адекватно. «Лунный ручей жив?» — хмуро спросил внушительного телосложения воин в богато украшенной кирасе и заостренном шлеме. «Сотрясение, сломанная челюсть, минус пара зубов», — ответил Влад Келлер, «а в остальном целый. Я не хотел его убивать. Твои требования, я же уже сказал, дочку князя сюда, и будем разговаривать. Да поскорее. Я отдал своим людям приказ скинуть первый горшок через 10 минут после завершения маневров». Сразу после его слов вдалеке раздался глухой звук удара, послышались испуганные крики и просьбы о помощи. «А, ну вот, 10 минут уже прошли, следующий горшок упадет еще через 10 минут. Давай, военный, тащи сюда его, будем пытаться дело миром решить, пока это еще возможно». Эльфийская княжна влетела в зал охоты почти сразу, стоило только командиру Соколов шагнуть за дверь, видимо, уже спешила сюда, бросила быстрый взгляд на бесчувственное тело своего отца, перевела его на призванного героя, совершенно правильно оценила ситуацию, но потом вдруг гордо вскинула подбородок, явно собираясь отдать какой-то глупый приказ, вроде «взять его». «Плохая идея», — негромко предостерег ее Влад. «Включать сильную и независимую женщину сейчас очень несвоевременно, твой отец без сознания, пленник обладает хорошим иммунитетом к колюще-режущему оружию, а над городом висит воздушный флот, способный спалить эту неприступную крепость за несколько часов бомбардировки. Давай конструктивно диалог вести, ладно, я не сторонник силовых решений». Эльфийка набрала полную грудь воздуха, очевидно для того, чтобы обрушить на голову попаданца ругань и угрозы, но спустя пару секунд шумно выпустила его. «Что ты хочешь? Свободу и подписание акта полной и безоговорочной капитуляции вашим анклавам, небольшую контрибуцию и вассальную присягу». «Что? Крошка, а ты на что рассчитывала вообще? Вы с отцом напали на правителя другого государства, против воли удерживали его в плену, это уже факт объявления войны, и вот она у вас на пороге. Привет, вы можете храбро сражаться, но лишь потеряете кучу людей, причем основные потери придутся на гражданское население, а можете сложить оружие и признать свою ошибку, и попытаться ее искупить, но вас салитит. Да не буду я вас драконить и налоги драть. Что ты в самом деле? Посмотри на карту, где Ретрат и где Итания. Логистика сделает невозможным даже удаленное управление, так что вас салитит, это просто фикция. Красивый жест, и не более того. Я не могу вместо отца подписать капитуляцию, а я его не сложил. Как тебе такой вариант? Влад шагнул в сторону так и лежащего на полу князя, взглядом отогнал одного из эльфов, который решил защитить своего правителя, и символически поставил лапу на тело, и взял в плен. Все, он больше не правитель, а кто считает иначе, пусть отберет его у меня. Не знаю, как у эльфов, а у людей в этом случае в должность автоматически вступает наследник. Думай быстрее, до следующего горшка 4 минуты. Эпизод 53. Переговоры, которые предваряют путь домой. На палубу императрицы Влад поднялся с помощью отправленного за ним дельфина. Небольшой разведчик опустился к крепостной стене, сбросил веревочную лестницу и доставил призванного героя прямиком в объятия сразу трех соскучившихся по нему женщин. Пока его тискали и, перебивая друг друга, рассказывали то о положении дел в оставленной стране, то о том, как были готовы сжечь это эльфийское гнездо, Если там не выбросит белый флаг, кораблик-курьер снова сгонял на поверхность, чтобы привести на флагман князя Валятынитра и его дочь. Переговоры было решено проводить в небесах. «А чего такие сложности?» – спросил Влад Келлер у Ранеты. «Почему Ириана с собой не взяли? Он бы разом всех забрал и сюда закинул. Решили не рисковать единственным магом, владеющим телепортационным заклинанием». Супруга на миг отвела взгляд. «Хаем, разумно», — ответил попаданец. «Но сами, главное, втроем сюда рванули». Ранета, Венера и Людвика смущенно потупились. Они прекрасно понимали, что отправляться вызволять мужа из плена всей толпой было не самым умным решением, но поделать с собой ничего не могли. Ситана, которую к королю, кроме искренних чувств и рассудка, привязывала еще многократно отраженное заклинание очарования, и вовсе пожала плечами. Типа, а что мне еще оставалось делать? Ей физически было тяжело выносить отсутствие рядом любовника. Встречи через сны лишь снимали острую фазу зависимости. И сейчас она буквально не отпускала руку мужчины. «Мы очень переживали», — сообщила за всех старшая из жен. «И соскучились. Не нужно быть таким чурбаном». Влад тут же проглотил готовый сорваться с губ вопрос. Мол, а кто во главе протектории остался? Впрочем, он и без того знал, что совет из отца Ранеты, верховного мага Тессария и военного лидера союза князя Хохлета вполне справится. Плохим бы он был управленцем, если бы не подготовил сменщиков. А я новые чертежи привезла. Людвика сунулась было к королю с парочкой свитков, но, наткнувшись на строгий взгляд Ранеты, быстро сдала назад. Потом покажу, ага, но идея, огонь. Да я тоже очень рад вас видеть вживую, девочки. Не стал играть в матч и король Литании. Стукнул себя по лбу, вспомнив кое-что. Так, забегая вперед, с эльфийкой, которая сюда сейчас явится, у меня ничего не было. Поэтому прошу ее не испепелять взглядами. И просто испепелять тоже не надо. По крайней мере до того, пока она не подпишет вассальный договор. Мой король, но если она возглавляет фракцию, принимающую наше покровительство, то не стоит ли тебе заключить с ней брак, уточнила Венера. Не обязательно, конечно, но это укрепит союз. Ранета бросила на подругу многообещающий взгляд, но та предпочла его проигнорировать. Знаешь, планы на этот мир у меня обширные, хмыкнул Влад, и не хотелось бы превращать свою семью в студенческое общежитие. Может быть, идиому про общагу женщины и не поняли, но общий посыл уловили верно. После чего кивками, улыбками и легкими поцелуями дали понять своему мужчине, что тон он выбрал верный. С другой стороны, эта княжна маг-портальщик. Оказывается, Венера не оставила мысль пополнения гарема. Учитывая, что у нас такой пока всего один, стоит присмотреться к ней. «Нора, давай не сейчас», чуть ли не в один голос воскликнули Ранета с Людвикой. «Влад только вернулся, а ты на него еще одну девку повесить хочешь. Интересы государства», открыла было рот Ситана, но попаданец мягко прижал ее к груди. «Давай сперва с переговорами закончим», поддержал он жен, целуя любовницу в макушку. «Встретим гостей, поговорим, а потом уже и все остальное обсудим». «Хорошо», слегка задушенно отозвалась шпионка. Эльфийский князь с дочерью перебрались с дельфина на касатку белыми от страха. При этом Валятынитра этого даже скрывать не пытался, в то время как и удержалась намного лучше. Но тоже при каждом порыве ветра или скрипе канатов хваталась за поручни и норовила присесть. Призванный герой мысленно похвалил себя за верный выбор площадки для переговоров. Здесь, даже если у правителя эльфов еще остался гонор, он поостережется его демонстрировать. Как добрались, все же не упустил он возможности слегка подразнить своего бывшего пленителя. Нравится вид, с борта флагмана действительно открывалась шикарная панорама на далекие горы и раскинувшийся внизу город, который с высоты в 400 метров казался почти игрушечным. А уж город-крепость, в которой проживало почти четверть сотни тысяч эльфов, и вовсе едва угадывалось. Надо бомбардирам потом премии повыписывать. Сделал он заметку в голове на будущее. С 200 метров попасть почему-то внизу – серьезное достижение. Не зря тренировались. Очень едва слышно прошептала эльфийка. «Влад, мы можем войти внутрь, отцу нехорошо. Так и должно быть», – подумал попаданец. Но вслух, конечно, сказал другое. «Прошу за мной, переговоры будут происходить в капитанском салоне». По пути, пока бледные эльфы тащились за ним, призванный герой с видом питерского экскурсовода рассказывал о корабле, как высоко он может подниматься, сколько людей перевозить и каким вооружением оснащен. К моменту, когда они дошли до кормовой надстройки, где их уже ждали три главные женщины империи, На лицах гостей крупными буквами было написано, с кем, во имя всех богов, мы вообще связались, и, главное, зачем, это мои жены. С улыбкой радушного хозяина представил он троицу. Эу, я тебе о них уже рассказывал. Королева Ранета Древякс, княжна Людвига Хохлит и графиня Винороситана. Шпионка, услышав, что перед ее именем появился дворянский титул, а после него, фамилия, произведенная из названия расы, с недоумением уставилась на императора. Но тот ничего не ответил, только подмигнул и провел гостей внутрь. Капитанские покои флагмана, называемые также салоном, создавали в расчете и на подобный случай, встречу важных гостей и проведение на борту важных переговоров. Поэтому помещение было не столько функциональным, сколько роскошным. Диван, несколько кресел, столы, большой для трапезы, и парочка поменьше, для чаепития и работы с бумагами. Стены были украшены картинами, картами, морскими измерительными приборами и декоративным оружием. И все это тонуло в мягком свете магических ламп. «Располагайтесь», — взмахом руки Влад отправил эльфов на диван, сам же уселся в кресло напротив. Ранета заняла соседнее, а Людвига с Винорой, согласно ими же разработанными правилам, встали за спиной короля. «Чай, что-нибудь покрепче. Могу порекомендовать итанийский бренди или кальвадос. Такого на этом континенте вы еще точно не пробовали. Воды, пожалуйста», — сипло ответил эльфийский князь. Его дочь кивком продублировала заказ. Попаданец же не стал отказывать себе в удовольствии и заказал яблочного бренди. Когда стюард принес требуемое, он сделал крохотный глоток и произнес: «Ну что же, к делам. Свои требования я уже озвучил». Княжна Эутенитра, как правопреемник, на словах согласилась их принять. Сейчас вопрос лишь в подписании необходимых документов и урегулировании ряда мелких вопросов, которые у нас не было возможности обсудить. Он улыбнулся, намекая на то, что вести переговоры под угрозой бомбардировки было не слишком уместно. «Я жив, человек», — сверкнул вдруг глазами Вальтенитра. «Моя дочь еще не княжна, говори со мной, Эу». Влад с удивлением посмотрел на эльфийку. «Мне казалось, что мы все довольно ясно с тобой обсудили. Ты что, не сказала ему? Ну, что же ты? Лидеру приходится быть жестким. Ты должна этому научиться». «Не сказала чего, видите ли, князь», — хмыкнул призванный герой. «С юридической точки зрения, вы все равно что мертвы. Я взял вас в плен, и обратно в свой город вы уже не вернетесь. Вместо вас народом эльфов будет править ваша дочь, а вы отправитесь в Итанию, где будете являться заложником. Свободы, к слову, я вам предоставлю больше, чем вы мне». Эльф вскочил на ноги, роняя стакан. «То есть ты заманил меня в ловушку?» — вскричал он. «Пригласил на переговоры, чтобы похитить?» «Нет, пленил я тебя еще в зале охоты. Просто у твоей дочери не хватило смелости тебе об этом сказать. Ну, она еще начинающая правительница, научится. Так что, прошу, садись обратно, пей свою воду и не сотрясай воздух». Когда глотающий воздух князь, бросая гневные взгляды то на дочь, то на императора Итанийской протектории, все же последовал этому совету, Влад Келлер продолжил говорить: «Для твоего народа будет лучше, если им будешь править не ты. Давай честно, а, у тебя был шанс просто договориться со мной, не давить, не угрожать, не запирать в этом ангаре, просто предложить союз, содействие и все. Но ты предпочел пойти по пути конфликта, чем едва не поставил своих эльфов под угрозу нового геноцида. Ты оказался паршивым лидером, просто признай. Надеюсь, твоя дочь извлечет из твоего падения уроки». Каждое слово человека из другого мира словно бы вбивал в оппонента, как гвозди в колоду. Эльф, признавая поражение, склонял голову все ниже и ниже. Как ни крути, а обвинения призванного героя были вполне справедливы. В конце концов, он даже перестал смотреть волком на дочь и виновато улыбнулся ей. «Что ждет мой народ?» — спросил этот бывший правитель изгнанников. «Обложу налогами, буду драть три шкуры, морить голодом, а девок забирать в гарем», — сверкнул глазами попаданец. «Да шучу я, шучу. Что их ждет? Что сами решат во главе со своей новой княжной, то и ждет. Я уже говорил твоей дочери, что управлять этой территорией из метрополии на другом континенте мне не с руки. Но, у них появится реальный шанс вернуть свою страну». Некоторое время Вальтенитра, как и его дочь, непонимающе смотрели на Влада Келлера. Они никак не могли взять в толк, о чем он говорит. Ведь раньше он отказывался помогать потерявшим свой дом эльфам, а теперь, получается, намекает на то, что изменил мнение. «Не понимаю», — протянул князь. «Ты ведь отказал мне, «Да я и сейчас, вроде, не дал согласия», — усмехнулся король Литании. «Но жизнь — штука изменчивая. Вчера ты держал меня в плену и был уверен в своем превосходстве. Сегодня твоя дочь подписывает документы по капитуляции вашего анклава, а ты становишься заложником. Кто знает, что будет завтра. К тому же, то, что сейчас нельзя вернуть военным путем, через некоторое время можно будет получить посредством дипломатии. У меня есть интересы в северной части материка, обоих материков, если подумать. Так ты все же собираешься сразиться с королем демонов?» — воскликнула Эутенитра. «Знала бы ты, с кем там на самом деле нужно сражаться», — внутренне ухмыльнулся попаданец. А вслух ответил: «Это все дела будущего. Вернемся к настоящему. В качестве контрибуции от вашей стороны я хочу получить воинов. Для начала, 300 стрелков постоянного контингента в составе имперских вооруженных сил. Эльфы, хорошие лучники, да и маги не последние. Увеличение численности данного отряда возможно по согласованию сторон. А где гарантия, что они потом не будут отправлены воевать против соплеменников?» — сразу напрягся бывший князь. «Мы закрепим это в вассальном договоре. Со своей стороны также обещаю, что отношение к ним будет таким же, как и к моим собственным солдатам, как в наказании, так и в поощрении. Они будут получать жалование, как регулярные силы, и, даю слово, что не буду отправлять их на убой в качестве пушечного мяса, но и прятаться за спинами людей не позволю. Кроме того, численный состав должен быть постоянным, и в результате убыли ваша сторона должна восстановить его договоренного». Переговоры длились еще около 2 часов. Влад и Эу прошлись по каждому пункту их соглашения. В частности, итанийский лидер, как новый сеньор эльфов, получил право беспошлинной торговли в их землях, что пока было лишь красивой строчкой на бумаге, ведь собственных территорий у длинноухих не было, но обещало хорошие барыши в случае появления таковых. Кроме того, оговорил он и доступ к эльфийским знаниям, пожалуй, самому ценному призу этой короткой войны. Эльфы ведь жили долго, и даже несмотря на то, что в результате изгнания с родных земель много исторических документов потеряли, сохранить смогли все же немало, больше, чем осталось у людских королей. А знания, в этом Влад Келлер был уверен, являлись силой в любом из миров. Когда, наконец, княжна подписала все необходимые документы здесь же, в салоне флагмана императрица, принесла вассальную присягу, тот же дельфин доставил ее обратно на поверхность, а князя-заложника на другую касатку, и призванный герой позволил себе выдохнуть. «Зачем тебе вообще сдались эти эльфы?» — спросила Ранета, когда в салоне не осталось никого, кроме их 4. «Можно было просто припугнуть их, забрать тебя и забыть. А ты столько всего наградил в условиях: библиотека, заложник, туземный батальон стрелков. Зачем?» Впрочем, выглядела королева довольной. Муж снова был рядом и даже не притащил в семью новую супругу. Не то чтобы она была резко против еще одной сестры, но к ней ведь снова пришлось бы привыкать. Как к Людвике, например. Сколько времени прошло, прежде чем они смогли стать подругами и единомышленниками. А тут ведь не человеческая женщина была, а эльфийка. «Не скажи», — задумчиво играя с волосами женщины, ответил Влад. «Одна из важнейших вещей для империи – неотвратимость возмездия. Любой, кто даже бросает косой взгляд в сторону империи, должен получить чрезмерное наказание. Без этого понимания протектория останется лишь большой страной с сильной армией». «Влад, а почему ты меня графиней-то назвал?» — прильнувшая к нему с другой стороны Ситана переключила внимание на себя. «Я вроде бы не дворянских кровей». «Теперь, значит, дворянских», — ответил попаданец, поворачиваясь к шпионке. «Не может же одна из супруг императора быть простолюдинкой. Уверен, если покопаться в твоей родословной, можно и до дальнего родства с самим королем демонов дойти». «Что, супруга?» — растерянно захлопала глазами Венера, а когда до нее дошел весь смысл сказанного, потянулась к мужчине губами. «Ох, Влад, так, Людвика», — строгим шепотом произнесла Ранета, быстро сообразившая, что сейчас должно произойти. «Обязательно произойдет», — насколько она знала этих двоих. «Пошли, посмотрим, что у нас на ужин». В смысле, юная княжна, прекрасно разбиравшаяся в механизмах, но отвратительно, в людских эмоциях, как обычно, упустила весь контекст. «А что у нас с ужином? Быстро за мной, дуреха!» — прошипела королева и за рукав вытянула несопротивляющуюся изобретательницу из салона. «Кому сказала?» В дверях она, впрочем, на миг задержалась, посмотрела на мужа и одними губами произнесла: «Правильное решение, дорогой. Давно пора». Путь домой, как и дорога до Андриджа, занял у воздушного флота 8 дней, и каждый из них призванный герой запомнил навсегда. Истосковавшиеся по своему мужу женщины устроили настоящий марафон, в строгой очередности посещая капитанский салон и давая Владу время лишь на короткий сон, часок на восстановление силой вдвое больше, на решение государственных вопросов по удаленке. Все остальное время красавицы наглым образом присвоили себе, и не сказать, что мужчина сильно против такого возражал, да и сил у него, благодаря притоку праны, хватало на все безумства. Но в какой-то момент он понял, что мага-телепортера Ириана забыли в столице вовсе не из соображений безопасности. Понял, но не стал поднимать этот вопрос. Эпизод 54. Имперский совет, который определил планы на будущее. Нет, войну с Темным Союзом мы пока начинать не будем. Влад Келлер открыл собрание Имперского совета довольно странной фразой. Странной, потому что поводом к сбору всех входящих в состав протектории владетелей, наместников и министров стало именно противодействие королю демонов и ордам темных рас. Кроме имперцев на совет были приглашены и некоторые правители соседних государств. В частности, король Юрий Хилдин, возглавляющий союзные Тани Бетон, и Вилея Винвуд, князь Ехана, в последнее время, не без контроля королевы Ранеты, проводящий политику сближения с большим соседом. Еще двух правителей пограничных с темным союзом земель, князей Брема и Кузура, на совете не было. В то время как в столицах их государств шла гражданская война за власть, а на окраинах происходило вторжение итанийских вооруженных сил, сами они сидели в темнице. Впрочем, когда княжества падут, что было лишь вопросом времени, вновь назначенные наместники этих новых провинций тоже должны будут присутствовать на подобных мероприятиях. «Поясните, Влад», — хмыкнул Ури Хилдин, — «просто собрались-то мы вроде именно ради войны, давайте я для начала поделюсь с вами тем, что увидел в темных землях», — кивнул призванный герой, — «а потом объясню, что имел в виду, так оно понятнее будет». В обществе, где не было интернета и телевидения, новости распространялись довольно медленно. С одной стороны, большинство из присутствующих на совете людей знало и даже лично присутствовало при срабатывании печати переноса, отправившей Влада Келлера в темные земли. С другой же, никто, кроме очень близкого круга, не знал, чем он там занимался и каким образом смог вернуться. Нет, ходили, конечно, слухи о том, что имперский флот отправлялся куда-то очень далеко, но на этом, в общем-то, и все. Поэтому собравшимся было действительно интересно послушать, где пропадал император. Так что, выслушав одобрительные выкрики, он стал рассказывать о своем путешествии. Часть очерчивал очень широкими мазками, а на чем-то, наоборот, останавливался более подробно. Например, на том, что увидел в этом филиале ада на земле и как общался с местным населением. Детально поведал о его настроениях и заботах. Ну и напоследок оставил историю о том, как повстречался с самим королем демонов, и выяснил, что он не более чем марионетка в руках правящих элит, а теперь еще и его агент влияния. Таким образом, если подытожить, то мы видим на своих границах не империю зла, населенную кровожадными монстрами, а довольно обычное государство, населенное слегка необычно выглядящими жителями, произнес он под конец, что, впрочем, никогда нам, людям, не мешало развязывать войну для захвата территорий. В зале совета раздались смешки. Как опытный оратор, Влад прекрасно знал, в каком месте нужно быть серьезным, где надавить пафосом и эмоциями, а когда посмеяться. Так что все мною перечисленное вовсе не является достойной причиной для того, чтобы не воевать с Темным Союзом, добавил он после небольшой паузы. Вы нас немного запутали, Влад, снова подал голос Ури. Так мы воюем с ними или не воюем, и воюем, и не воюем, с серьезным лицом ответил попаданец, чем вызвал очередную волну хохотков. Мы начнем курс на сближение с нашим северным соседом, и так победим его. Эти твари напали на наши земли. Тут же подскочил со своего кресла молодой еханский князь. Грабили наши деревни и города, убивали наших людей. А мы начнем курс на сближение, как вас понимать, император, о том, что раньше тем же самым, только в отношении орков, гоблинов, кобальдов, дроу и прочих рас, занимались сами люди, юноша, видимо, не знал. А если что-то и слышал краем уха, то не посчитал это достойной причиной, чтобы быть упомянутой. Влад тоже не стал на этом заострять внимание, хоть он и считал, что любой конфликт нужно рассматривать в контексте, заступаться за темные расы, от рук и лап которых у многих из здесь присутствующих пострадали родные и близкие люди, не собирался. К тому же, судя по гулу голосов, многие из участников совета разделяли точку зрения слишком эмоционального правителя. Влад дождался, пока их бурчание сойдет на нет, и сказал: «Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию, в которой мы начинаем войну с Темным Союзом традиционными методами. Собираем всех наших воинов, флоты с нескольких направлений вторгаемся на их территорию. Мы, безусловно, технологически превосходим противника», в этом месте он развел руки в стороны, как бы говоря обо всех, но имея в виду прежде всего протекторию, «и сможем, при грамотном планировании и жесткой дисциплине, разгромить их. Возможно, даже дойдем до дворца короля демонов, который имеет сейчас больше символическое значение. И что дальше?» По мере того, как политики и военные слушали его речь, на их лицах появлялось мечтательное выражение, которое сменилось недоуменным после последнего вопроса. «В смысле, что дальше?» читалось на каждом из них. «Поделим территорию между всеми участниками похода», несмело предположил король Бетона. Князь Гумонда и верховный маршал империи Литтльхохлит, ради этого совета оставивший войска, сражающиеся в Брэме, презрительно хмыкнул. «Воевать и побеждать будет в основном протектория, а земли разделим», слышалось в этом негромком звуке. «Допустим», кивнул призванный герой, «и что мы с ними будем делать, после того, как захватим и поделим?» Собравшиеся стали переглядываться друг с другом, мол, что за странные вопросы задает император. «Править, конечно же, что же еще, заселим их своими крестьянами», наконец озвучил общую мысль князь Ехана. «А местных заставим работать на нас, у вас их переизбыток», тут же уточнил Влад. «Или в Бетоне, ну, вдруг я не в курсе, так-то я с уверенностью могу сказать лишь за протекторию, у нас людей в обрез, и снимать с развитых земель крестьян для того, чтобы заселить ими северные пустоши, в которых, к тому же, будут обитать недобитые банды и мечтающие о месте поселения темных, я лично не собираюсь, как и создавать десятки, если не сотни военных постов, которые будут оберегать переселенцев от хищников и злодеев. Но мы же их победим», — недоуменно произнес Вилли Эвенвуд. «И всех уничтожим, молодой человек, вы бы хоть на карту посмотрели перед советом, это огромные территории, которые у нас просто нет сил зачистить полностью и контролировать впоследствии. Даже если мы привлечем к этому все наши войска, чего, естественно, делать не будем, мы не сможем этого сделать. И это я еще не говорю о финансах, которые будут впитываться этими новыми территориями, как вода песком, с той же примерно отдачей. Захватив темные земли, господа, мы повесим себе на шею ярмо, которое в конечном итоге сломает нам хребет». Члены совета и приглашенные гости задумались. В их жизненной парадигме все было проще, раньше. Есть король демонов, есть темные расы. Их нужно победить, чтобы настал мир во всем мире. Ну или, по крайней мере, в некоторых отдельно взятых государствах. Но тут вдруг появляется призванный герой и, в который уже раз, переворачивает все с ног на голову. Оказывается, захватить темные земли можно, но не нужно. Как это уложить в голове? «Что вы предлагаете, император?» – уточнил наместник Кьянсона Ришвандигут. Он еще не понял, к чему клонит его господин, но вполне доверял тому, кто возвысил его. «Не захватывать темные земли», – тут же ответил попаданец. «Но сделать их своими, мирным путем, ну, сравнительно мирным, невозможно», – тут же вскричал еханский князь. «Со всем уважением, Влад, но это звучит слишком уж нереально», – пробурчал король Бетона. Большая часть имперских наместников выразили свое недоверие более сдержанно, но лица их тоже не горели оптимизмом. «Мирным путем, демонов, как бы не так, в свое время я был уверен, что заняв трон Итании, этот человек превратится в мое подобие. Не слишком громко, но достаточно, чтобы быть услышанным», — произнес Фулберт Древякс, бывший король, а ныне министр внешней торговли империи. «И посмотрите, где мы сейчас. Я предлагаю выслушать нашего императора до конца, а уж потом высказываться. Пожалуйста, Влад, объясните, что у вас за план? Он заключается в том, чтобы навсегда устранить угрозу со стороны Темного Союза». Призванный герой с благодарностью кивнул тестю, превратив их в соседа, торгового партнера и, возможно, союзника. «Вместо того, чтобы захватывать эти земли, нести огромные потери и совершенно неоправданные расходы, я предлагаю посмотреть на темные расы другими глазами, понять, что не так уж они и отличаются от людей, и извлечь из нашего соседства прибыль. Прибыль? Прозвучало сразу несколько недоверчивых голосов. Именно, сверкнул улыбкой попаданец. Именно прибыль. Ведь за нашими границами живет огромное количество разумных, которые были бы просто счастливы торговать с нами, вместо того, чтобы воевать. Король Бетона поднялся. Губы на его полном лице сжались в тонкую, почти бесцветную линию. «Вы знаете, как я вас уважаю, Влад», — произнес он медленно, — «и благодарен за помощь. Только благодаря вашему воздушному флоту моя страна не превратилась в руины. Но вы, все же, чужак в нашем мире, и не понимаете, что эти кровожадные монстры не способны к договорам. Они не умеют торговать. Демоны могут только убивать. Предлагаю пари, Ури», — ухмыльнулся попаданец. «Если к концу года вы измените свое мнение, то на следующем совете публично в этом признаетесь. Если же я ошибся, а вы окажетесь правы, я подарю вам секрет производства воздушных кораблей, с чертежами и даже бригадой мастеров, которые построят первый корабль. Вы настолько в себе уверены, с одним условием», — добавил призванный герой. «Вы выделите часть своих приграничных территорий, с отдельной юрисдикцией, полным освобождением от налогов тех, кто там ведет дела и селится, и позволите мне разместить там военную базу, для охраны этих земель. Конечно, не вижу в этом никаких проблем», — растерялся бетонский монарх. «Но что, во имя всех богов, вы собираетесь там делать? Свободную экономическую зону», — ответил Влад. «И боги тут совсем ни при чем. На то, чтобы объяснить союзникам и подчиненным, что это за зверь такой заморский, у попаданца ушло на удивление немного времени. Все-таки, бытие определяет сознание, и все собравшиеся на совете люди понимали, что значит специальный правовой режим, резиденты экономической деятельности и льготный порядок налогообложения и взимания таможенных пошлин. Вопросов не возникло и по поводу формирования инфраструктуры, однако стоило только докладчику дойти до инвестиций, в том числе, от частных предприятий Темного Союза, как опять поднялся страшный гвалт. «В основном, — кричал Ури Хилдин, — что-то, вроде: мы этим тварям на моей земле еще и лавки разрешим строить», которому вторил Вилли Винвуд, брызгавший слюной и утверждавший, что орочьи купцы получат от него только сталь в пузо, а никак не честное серебро в кошеле. «Все-таки многовековую ненависть преодолеть очень трудно. Да и что они нам смогут предложить, эти дикари? Даже Фулберг Древякс, безгранично доверяющий призванному герою и мужу своей дочери, усомнился в его плане. Шкуры? Паршиво обработанные мотыги, дикоросы, руду, лес, пушнину, мясо», — перечислил Влад Келлер, но потом все же вынужден был признать. «На первом этапе я не ожидаю поступления значительной прибыли. Строго говоря, я вообще ее не ожидаю в первый год, а то два. Куда важнее показать возможность торговать друг с другом, чем набивать казну. И, что является самой главной целью, открыть для наших государства новые рынки сбыта. Про получение дешевой рабочей силы из темных я не говорю, пока сам не понимаю, получится это или нет.